Глава шестая. «Нет, неправильно. Повторяй за мной. Эршате, Наире и Дахе». «Эршате, Наире и Дахе», — повторила я слово в слово. «Нет, неправильно, Ивона. Нужно говорить «Идахе» с длинной «Д» и короткой «Е» на конце». «Я так и сказала». «Нет, ты сказала не совсем так. Повторяй». Занятия драконьим языком мне совершенно не нравились. В драконьем было много шипящих и рычащих, а еще какие-то странные гласные, звучание которых несколько отличалось от привычных людям звуков. Поэтому повторять за Ревелом для меня было крайне непросто. Несмотря на то, что языки всегда давались мне легко. «Ладно, отдохни пока. Ивона, куда?» «Отдыхать». Я остановилась рядом с креслом, с которого только что поднялась, чуть ли не вскочила. «Вы ведь сами сказали». «Отдыхать от языка. Но теперь я расскажу тебе о нашем этикете». Я вздохнула и села обратно. Раньше мне нравилось учиться, узнавать что-то новое, совершенствовать навыки в той или иной сфере, чувствовать себя умной, уверенной, способной. Но это выше моих сил. Зубодробительный язык, запутанные традиции. И все нужно выучить за одну неделю. По-моему, Ревел рехнулся. Или пребывает в некотором неведении относительно возможностей человеческого мозга. «Ты человек», — сказал Ревел. «Людям запрещается смотреть драконам в глаза. Запрещается заговаривать первыми. Но ты моя невеста, а это уже совсем другой статус». «Что было с другими людьми, которых забирали туманные драконы? Для чего вы это делали?» «Это сейчас не имеет значения. Осталось всего несколько дней, поэтому я буду рассказывать только то, что понадобится тебе на отборе. Отныне ты Ивона Аран Эраваш». «Что?» — поразилась я. «Но имя рода обычно дается только после свадьбы, не после помолвки». «Наркояр?» «Не аналог человеческой помолвки. Мы другие, и у нас другие традиции». «А что будет после того, как мы разорвем помолвку?» «Снова станешь Ивоной Дениале. Не беспокойся. Я не оставлю тебе имя моего рода. Мне это не нужно», — Ревел усмехнулся и продолжил. «Поскольку на данный момент ты все же Ивона Аран Эраваш, ты можешь смотреть драконам в глаза». «Можешь заговаривать с ними, если понадобится. Впрочем, я бы советовал тебе больше молчать. Говорить ты все равно будешь только в том случае, если я тебе велю». «Невесты обязаны слушаться своих женихов?» Взгляд Ревела сделался предостерегающим. «Если невеста драконица, то не обязана. Но ты человек, у нас другая ситуация. Ты слабый, уязвимый человек, окажешься среди драконов». «Рекомендую быть осторожной и лишний раз не высовываться, не заговаривать, не привлекать к себе внимания, не нарываться и не показывать мерзкий характер. Ивона, ты меня поняла?» Я согласно кивнула. «Поняла». Просверлив меня подозрительным взглядом, дракон продолжил. «Итак, твой статус благодаря имени моего рода поднимает тебя со ступени обычного человека, но предупреждаю сразу». «Вряд ли драконы отнесутся к тебе с уважением». «А как драконы отнесутся к человеку?» Взгляд Ревела похолодел. «Как к низшему существу. Примерно как грязи под ногами. Я словно рухнула в бездну. Но вы же пытались меня очаровать. Вы относились ко мне не так плохо». «Мне пришлось играть». Под суровым взглядом Ревела сделалось совсем неуютно. Противно, унизительно. Он всего лишь играл. Но одно дело — изображать милого, заботливого дракона, чтобы затащить в постель, и совсем другое — скрывать презрение. «Имя моего рода не защитит тебя от общественного мнения. Тебе будет сложно, очень сложно. Именно поэтому рекомендую не высовываться и без надобности от меня не отходить. По крайней мере, покидать отведенную тебе комнату только вместе со мной». «Меня попытаются убить?» «Нет, вряд ли. Моим соперникам незачем тебя убивать. Они решат, что я больше не представляю угрозы, а значит, проиграю на первых же испытаниях». Но если вы не проиграете сразу... Они все равно не поверят, что я могу победить. С такой парой!» Ревел ухмыльнулся. «Как же все-таки мерзко! Великие драконы! Люди — низшие существа для них!» Тогда переживания Ревела можно понять. Ему пришлось поднять с земли комок грязи и сделать его своей невестой. Вероятно, Ревелу тоже придется очень нелегко. Вот только я не просила всего этого. «Представители семи великих семей имеют приставку «Аран» к имени рода, аристократы — приставку «Ран». Обычные драконы из прислуги обходятся приставкой «Ар». Ревел еще много всего рассказывал, отчего голова пухла. Но если имена и некоторые особенности этикета мне удавалось запоминать, то с языком было совсем туго. Недели слишком мало, чтобы выучить больше нескольких самых необходимых фраз. Так что я с ужасом представляла, как все будут говорить на драконьем языке, а я только крутить головой и сходить с ума от абсолютного и беспросветного непонимания. Кстати говоря, с каждым днем Ревел выглядел все более усталым. Под глазами у него появились темные круги, скулы стали как-то острее и отчетливее. Я начала подозревать, что это, очевидно, связано с ночами без туманных созданий. Да, они больше не появлялись. Туман наплывал, а вот создания мою комнату не посещали. Неужели Ревел караулил возле моей двери столько ночей, чтобы я могла высыпаться? Неделя пролетела совсем быстро. На утро, когда мы должны были отправиться в замок правителя на открытие отбора, я проснулась с ощущением какого-то мандража. Отбор, конечно, проходить будет Ревел, но мне-то придется быть рядом, а еще в окружении драконов, которые, как выяснилось, презирают людей. «Пойдем, Ивона, пора!» «Мы что, пойдем пешком?» — поразилась я, когда Ревел взял меня за руку и повел вперед к стене тумана, вместо того, чтобы перенестись. «Да, здесь недалеко». «Недалеко до замка правителя?» «Недалеко до точки, от которой можно будет переместиться». «А отсюда нельзя?» «Нет». Я так и не поняла, почему, но спорить не стала. Входить в туман было страшновато. Тем более в прошлый раз я там встретила Рарну, которая чуть меня не убила. «Не бойся», — сказал Ревел, уловив мое состояние. «Рядом со мной тебе ничего не угрожает. Туманные создания будут обходить нас стороной». Я решила поверить, для собственного же спокойствия. Уже привычное ощущение. Холод тумана, его текучесть, влага скользит по коже, волосы мгновенно намокают и липнут к шее. Кажется, будто вдыхаешь нечто густое. Сизые клубы застилают обзор. Протягиваю руку и вижу ее только до локтя. Сдерживаю дрожь, делаю шаг за шагом, подчиняясь Ревелу. Отчаянно надеюсь, он знает, что делает. Мы шли какое-то время, может, полчаса, а может, целый час. Я потеряла возможность ориентироваться и чувствовать время. В тумане все сливалось и расплывалось. Чувства становились приглушенными. Быть может, мы шли так целый день. Все произошло внезапно. Еще один шаг, и стена тумана оказывается за спиной. А взору открывается город, наполненный солнцем и драконами. Я споткнулась на ровном месте и замерла. Ревел остановился рядом со мной. «Что? Но как это возможно? Здесь солнце, много солнца». «Даже туманные драконы не хотят жить без солнца», — усмехнулся Ревел. «Я не понимаю. Вы говорили, что мне придется привыкнуть к туману, что туман везде». «Я не говорил, что туман везде, и не был уверен, что ты покинешь границу. Но густой туман только на границе Шатьера, защищает нас, отгораживает от всего остального мира. Ты бы не узнала ничего, если бы мне не пришлось взять тебя с собой». «Значит, он надеялся сохранить тайну, если получится от меня избавиться». «Не получилось». Я во все глаза смотрела на невероятную картину, вдыхала теплый солнечный воздух, любовалась необычной архитектурой. И пыталась осознать, что все не так ужасно, как представлялось. Здесь есть солнце, а туман остался за спиной. Драконий город был красив, мостовая, выложенная из синего полупрозрачного камня. Высокие и не очень дома с удивительными крышами. Прямые площадки переходили в треугольники и башни с острыми шпилями. Дома тоже были построены из камня. Синего, голубого, белого и серого. Ровные чистые дороги, даже здесь, на самой границе. Широкие улицы и опрятные строения. Никакой грязи, как будто даже ни единой пылинки. И только туман, подобно морским волнам во время прибоя, наплывает на мостовую, а кое-где клубится по углам. «Я не мог рассказать этого раньше. Здесь тумана не так много», — пояснил Ревел. «Его количество зависит от количества солнца. Чем больше солнца, тем меньше тумана». «А по ночам?» «По ночам туман наплывает, но созданий не так много, как на границе, и здесь от них уже можно защититься. Так что мы оба, наконец, сможем выспаться». «Это же прекрасная новость». «Стоп, значит, я была права в своих безумных догадках? Это Ревел сторожил мою комнату и отгонял туманных существ по ночам. На нас уже начали поглядывать драконы. Синеволосые мужчины и женщины ходили по улицам или передвигались на волнах тумана. Они поворачивали в нашу сторону головы и удивленно распахивали глаза. Жуткий грохот, раздавшийся неподалеку, заставил вздрогнуть. Я с изумлением увидела дракона, гигантского чешуйчатого монстра, который летел по небу. Его голова была повернута к нам, глаза широко раскрыты, а туловище медленно вдавливалось в дом. Дом, конечно, такого натиска не выдерживал и разрушался. «Чего это он?» — забеспокоилась я. «Увидел нас, засмотрелся. Врезался в дом. Ничего необычного!» — Ревел пожал плечами. «Я так и не увидела, как дом полностью разрушится. Нас с Ревелом окутал туман. Снова это жуткое ощущение, когда холодная субстанция окутывает с головы до ног. Опора исчезает. Кажется, что я сама теряюсь в туманном пространстве. К счастью, это длится всего лишь мгновение. А потом под ногами вновь появляется опора. Мы с Ревелом очутились в просторном коридоре с высоченными потолками. Окна здесь были высокие, но узкие. Судя по всему, замок правителя Шатьера. Требовалось несколько секунд, чтобы Ревел сориентировался. «Пойдем, Ивона, я знаю, где твоя комната». Туман вновь окутал нас. Последнее, что успела увидеть, это как из-за поворота коридора появляется тень. Но за мгновение до того, как оттуда кто-то вышел и увидел нас, мы покинули коридор вместе с клубами тумана. «Кто-нибудь знает, что ты привел на отбор человека?» — поинтересовалась я, когда вновь ощутила опору под ногами. Мы вновь очутились в коридоре, на этот раз прямо перед дверью. Ревел смерил меня мрачноватым взглядом, открыл дверь, впуская меня. «Нет, Ивона, это будет сюрприз!» «Для всех. Служанка придет через пару минут и поможет тебе подготовиться. Служанка моя, не бойся. Открытие отбора состоится через 2 часа». Я думала, Ревел выйдет из комнаты, вернее, выйдет обратно в коридор, но нет, он направился вглубь комнаты и открыл дверь. За дверью обнаружилась еще одна спальня. «Это то, что я думаю?» «Смежные комнаты, Ивона», — усмехнулся Ревел. «Мы ведь с тобой жених и невеста». Ревел скрылся в своей спальне и захлопнул дверь. Пока служанка не пришла, я отправилась исследовать покои. Итак, 2 спальни, разделенные смежной дверью. Хорошо, что спальни все-таки разные. Не придется спать с Ревелом в одной комнате и в одной кровати. Из моей спальни можно попасть в личную ванную и небольшую гостиную. Судя по количеству дверей, гостиная тоже моя личная. У Ревела должна быть своя. Видимо, несмотря на раскрепощенность драконьих нравов, они тоже ценят свободу и личную территорию. Попасть в коридор можно только из гостиной. А еще из гостиной можно выйти на небольшой балкончик. «Ивона!» — раздался шелестящий голос из гостиной. Я поспешила вернуться. Ну все, служанка явилась. Пора готовиться к открытию отбора. «Жуть-то какая!» На приготовление ушло чуть меньше 2 часов. Никаких шокирующих платьев на этот раз не было. По крайней мере, ничего прозрачного или слишком откровенного. И все же наряд меня удивил. Странная темно-синяя ткань походила на самые настоящие чешуйки. Красивые, отражающие свет и прохладные на ощупь. Немного жестковатые, но достаточно мелкие, чтобы платье не стояло колом, а лежала мягко и плавно струилась вдоль тела. Открытые плечи, треугольная форма декольте. Длинная юбка с тянущимся позади шлейфом. А ведь я в этом платье чем-то похожа на туманную драконицу. «Тебе идет наше традиционное платье», — усмехнулся Ревел, выходя из смежной спальни. «Традиционное?» — непонимающе переспросила я. «Да, вернее, не совсем платье. Фасон платья может быть любым, но все традиционные наряды шьются из чешуи гарана», — пояснил Ревел, оценивающе рассматривая меня. «Настоящая чешуя, надо же! А ведь и сам Ревел облачен в черный камзол из крошечных чешуек. Правда, узнавать, кто такой Гаран и как выглядит, желания не возникло. Ревел подал мне руку, вывел в коридор и призвал туман. Не могу сказать, что начинаю привыкать к такому способу перемещений, но, по крайней мере, уже не пугаюсь, что никогда не смогу выбраться из этого тумана. Когда магия рассеялась, мы очутились перед высокими металлическими дверьми. На них были выгравированы узоры и изображения, похоже, драконов. Большие и маленькие, с шипами и рогами, без шипов и рогов, самые разные. Ревел упоминал мельком, что драконий облик у всех отличается, но я даже не представляла, что настолько. Ревел толкнул двери и провел меня в просторный зал с теряющимся где-то вверху потолком. В зале уже собралось несколько синеволосых пар. Они обернулись к нам и потрясенно застыли. В центре стоял одинокий мужчина без пары. Я узнала его. Ревел не так давно показывал портрет. «Ошаран Аран Наориш, правитель Шатьера. Грозный широкоплечий дракон с темно-синими, почти черными волосами и холодными голубыми глазами. От него исходила такая мощная энергия, что внутри меня что-то задрожало. Но я ощутила, как пальцы Ревела сжали мою руку, то ли ободряюще, то ли предостерегающе. «Ревел!» — это единственное, что я поняла из не очень длинной, но экспрессивной речи драконьего правителя. Впрочем, некоторые слова показались мне отдаленно знакомыми. «А Шаран ругается?» На лицах присутствующих начали появляться злорадные улыбки, раздалось несколько смешков, а потом драконы заговорили. На какой-то миг мне показалось, что я могу сойти с ума. Угрожающая и опасная аура туманных драконов. Незнакомый язык, взгляды, насмешки, кивки в мою сторону. А я ничего не понимаю и ничего не могу сделать. Ревел что-то им ответил. Один раз, но так, что драконы, наконец, замолчали. Кажется, Ревел единственный оставался спокоен. Открылись двери за нашей спиной, повеяло холодком и энергией. Ревел провел меня чуть вперед, ко всем остальным собравшимся. Мы встали боком по направлению к дверям, и, наконец, я смогла повернуть голову так, чтобы увидеть вошедших. Еще одна пара синеволосых драконов. «Терла?» — удивился Ревел. «Терла?» Мне удивляться пришлось молча. Кажется, он именно так называл свою несостоявшуюся невесту. Прекрасная, невероятно красивая женщина со светло-голубыми, сверкающими волосами и темно-синими глазами улыбнулась. Она выглядела так уверенно, так аристократично и стервозно. Сразу подумала, что они с Ревелом могли бы быть подходящей парой. Я слабый человек, здесь определенно лишняя. «Ревел!» — произнесла женщина в ответ. И я опять ничего не поняла. Проклятие! Учила язык, учила, а все без толку. Потому как помимо «приветствую вас» и еще пары фраз ничего не успела выучить. Сопровождал эту прекрасную, изящную женщину статный высокий мужчина с волосами чуть более темными, но тоже голубыми. При виде Ревела он победно улыбнулся, но говорить ничего не стал. Неужели соперники? Или мне показалось? Как трудно что-либо понять, когда совершенно не понимаешь языка, на котором все говорят. Когда собралось 7 пар, правитель объявил что-то, и вторые двери, которые находились в противоположной части зала от тех, через которые мы сюда вошли, распахнулись. «Сейчас мы выйдем к драконам», — тихо пояснил Ревел, наклонившись к моему уху. «Они должны увидеть всех участников отбора. Открытие состоится на глазах у подданных». По телу прокатилась нервная дрожь. Я поймала взгляд Терлы. Драконица смотрела прямо на меня и с издевкой ухмылялась. Меня затопила злость. Сама не знаю почему. Может, из-за пренебрежительного отношения драконов, может, из-за того, что Терла ждала моего поражения. Ведь это же так страшно. Человек один среди сотен туманных монстров. Я должна дрожать от ужаса и терять сознание прямо на ходу. Но нет, не дождутся. Я Ивона Дениале. Или уже не Дениале. Плевать, я была рождена в знатной гордой семье, древней и почитаемой. Меня с детства учили быть сильной, смелой, волевой. Упрямой я уже стала сама. Но это тоже сейчас пригодится. Я возьму себя в руки и перестану дрожать. Выйду к драконам с высоко поднятой головой. Ну и что, что я человек? Это они презирают людей. А я себя низшим существом не считаю. Я горжусь собой. Пусть они это видят. Пусть видят прекрасную, уверенную представительницу Дениале. Вряд ли, конечно, они так легко поменяют свое мнение. Но знаю одно. Я не позволю себе опозориться. Что бы там за дверями ни было, я встречу это с достоинством. «Готовы?» — спросил Ревел, когда мы остались в зале вдвоем. Все остальные уже вышли. В глазах Ревела не было ни заботы, ни сочувствия, только сомнения, а справлюсь ли я. Но после ночей с жуткими тварями, после того, как меня чуть не задушили туманные змеи, я все-таки узнала, что в Шатьере есть солнце. Эта мысль почему-то вызвала улыбку. Сомнение в глазах Ревела прибавилось. Решил, что я сошла с ума? «Готово!» — откликнулась я, вспоминая, как входила в торжественные залы множество раз. Расправила плечи, подняла голову. Знакомая поза, как будто сама в себе несущая гордость и достоинство, помогла обрести талику уверенности. «Ладно, пойдем!» — наконец сказал Ревел, держа меня за руку, повел к выходу из зала. Первое, что я увидела, — это слепящее солнце. Оно было столь ярким, столь прекрасным. Приветственные выкрики и аплодисменты сменились гробовым молчанием. Я даже вдруг услышала шелест собственного платья. Настолько тихо стало вокруг. Проморгавшись, осмотрелась. Мы очутились на полукруглом балконе, настолько большом, что здесь без труда разместились пары участников, правитель и не только. Ближе к каменному, невысокому парапету располагался постамент с круглым прозрачным шаром. «Ревел Аран Эраваш и Ивона Аран Эраваш», — объявил Ашаран. «Надо же, у нас короли никогда аристократов не объявляли, этим занимались специально обученные люди, а здесь сам драконий правитель представил меня своим подданным». Я улыбнулась, и настолько улыбка вышла расслабленной, что челюсти подданных изумленно отвалились, фигурально выражаясь, конечно. Отсюда, с высоты балкона, все собравшиеся возле стен драконы были прекрасно видны. Их лица изумленно вытягивались, а глаза становились круглыми. Ха. У людей, кажется, глаза не умеют становиться настолько круглыми, как монетки. Любопытно. «Начнем открытие отбора», — сказала Шаран и подошел к прозрачному шару. Эту фразу я поняла. Вслед за правителем к шару подошли все 7 пар, и мы с Ревелом тоже. В тишине, которая так и не наполнилась звуками, а может, оно так и полагается, молчать, когда правитель говорит, Ашаран начал ритуальное открытие. Временами мне доводилось наблюдать за нашими магами, когда те проводили торжественные церемонии, так что, несмотря на невозможность отличить обычные слова от магических, я не понимала ни те, ни другие, определила точно — Ашаран проводит ритуал. В подтверждение моих догадок в шаре вспыхнул синий свет, а потом заклубился сизый туман. Стоя прямо перед постаментом, я видела, что большой прозрачный шар — не единственный ритуальный предмет. Вокруг шара в небольших углублениях лежат камни, ровно 7 штук. Они тоже прозрачны, а их сверкающие грани отражают клубящийся в шаре туман. Выглядит даже красиво, но мне некогда любоваться. Я пытаюсь справиться с напряжением, пытаюсь контролировать себя, чтобы не дрожать и не терять гордого вида. Это не так-то просто под множеством драконьих взглядов. А еще я чувствую их силу, их ауру. Ауру Ревела, еще 6 пар и Ашарана. Ауру всех зрителей, собравшихся на площади под балконом и на улицах, прилегающих к площади. Эта аура наполняет пространство, клубится в воздухе и давит на меня. Чувствую, как взмокли шея, лоб и спина. Однако не сдаюсь, продолжаю держаться. Ашаран прикладывает ладони к шару, его голос набирает наивысшую громкость, от которой содрогается воздух. Мужчины внезапно достают откуда-то из складок одежды кинжалы, прокалывают кончики указательных пальцев и прикладывают их к камням вокруг шара. Каждый к своему камню, тому, что лежит напротив него. То же самое вместе со всеми делает Ревел. Затем он поворачивается ко мне, стоящий чуть позади. Жестом предлагает подать ему руку. Мысленно содрогаюсь, но внешне сохраняю спокойствие. Годы в высшем обществе — неплохая тренировка, чтобы теперь справляться со страхом. И чуть больше недели на границе Шатьера, чтобы выдерживать натиск драконьих сил. Протягиваю руку. Ревел берет ее в свою и прокалывает кончик пальца. Почти не больно. Прикладываю его к камню, как это делают драконицы. Ашаран произносит последние ритуальные слова и замолкает. От шара расходятся синие молнии, врезаются в камни и наполняют их густым туманом. Драконий правитель что-то говорит. Кажется, возьмите. И женихи берут камни, каждый свой. Короткая торжественная речь, аплодисменты и непонятные выкрики. А потом женихи берут своих невест за руки и уводят с балкона обратно в зал. С трудом удержалась от облегченного вздоха. Еще ничего не закончилось. Да, мы больше не находимся под прицелом множества взглядов, но еще остаются участники отбора. Ашаран опять что-то сказал, бросил на меня короткий насмешливый взгляд и вышел из зала. Я вопросительно посмотрела на Ревела, но пояснить он не успел. На него накинулись сразу с нескольких сторон. «Проклятие! Не понимаю! Совсем ничего не понимаю! Особенно, когда говорят так быстро, и сразу несколько драконов. «Почему я выбрал своей невестой человеческую девушку, вас не касается», — ответил Ревел спокойно. Причем неожиданно на человеческом языке, чтобы мне было понятно. Или, скорее, он таким образом приглашает всех говорить на общечеловеческом. «Но я ее выбрал, и вон она теперь Аран-Эраваш. Вам придется с этим считаться». Дракон с темными волосами что-то едко сказал. Его фразу со смехом подхватили остальные. Ревел сжал мою руку и потянул к выходу. Один дракон попытался его остановить, за что схлопотал удар туманом. Пострадавший зашипел, рванул было в нашу сторону, но его остановили двое других. Больше не задерживаясь, Ревел вывел меня из зала. Уже в коридоре призвал туман, перенося нас к дверям в личные покои. Открыл, впустил меня, затем вошел сам. «Что это было, Ревел?» «Как что? Теплая встреча!» Он недобро усмехнулся. «Один дракон напал на тебя!» «Он просто требовал от меня объяснений. Хотя требовать не имел никакого права». Глаза Ревела предостерегающе сверкнули. «Вот на драконов и сверкал бы. На меня-то зачем?» «Похоже, появление нашей пары произвело фурор», — заметила я. «Еще какой!» — Ревел зло усмехнулся. «Популярность обеспечена до конца отбора». «Что это был за ритуал? И камень, я могу на него взглянуть?» Ревел раскрыл ладонь, демонстрируя небольшой камень с неровными гранями, как раз таких размеров, чтобы поместиться в мужской ладони. Камень был прозрачным, но внутри его клубился сизый туман. «Ашаран активировал магию отбора. Мы все совершили магическую сделку». Внутри похолодело. «Что это значит?» «Значит, что теперь мы обязаны проходить этот отбор. Отказаться от испытаний, уйти раньше, чем дойдем до конца, будет нельзя. Магия нас не отпустит. Она же будет определять, какая пара окажется достойней всех». «Значит, победителя определит магия?» «Да». «И сойти с дистанции раньше времени не получится никак?» «Ты собиралась сойти с дистанции?» Ревел вперил в меня лютый взгляд. «Да заметила я, что ты раздражен. Не надо так сверкать». «Не собираюсь. Просто хочу во всем разобраться». «Пойми, Ивона, пути назад нет. Магическая сделка совершена. Мы пройдем этот отбор. А дальше магия выберет пару, которая займет трон Шатьера вместо Ашарана». Я промолчала, чтобы не раздражать лишний раз. Некоторое время Ревел еще мерил шагами комнату, потом снова посмотрел на меня. «Вечером состоится совместный ужин, чтобы мы все могли познакомиться». Его губы растянулись в кривоватой улыбке. «Будь готова, а пока можешь отдыхать». С этими словами Ревел вышел, причем не к себе пошел, в коридор направился. Я проводила его ошарашенным взглядом. Совместный ужин? Чтобы познакомились? Эти представители древних семей наверняка знают друг друга. Выходит, знакомиться будут со мной? Совместный ужин, совместный ужин. Эта мысль крутилась в голове, пока я беспорядочно металась по комнате. Потом остановилась, перевела дыхание. Нужно брать себя в руки. Снова. Посмотрела на часы, стоящие на столике. Времени-то еще предостаточно. До ужина несколько часов. Что делать в эти часы? Ревел ушел не к себе, а совсем. Я даже не могу его спросить, куда мне можно ходить, куда нельзя. Он же говорил, что без него комнату покидать не стоит. Значит, оставаться здесь? Все несколько часов? Или вон на балкон выйти, свежим воздухом подышать? Кстати, идея. По солнцу я успела безумно соскучиться. Я была уже на пороге балкона, когда перед взором возникло что-то большое, светло-голубое, зубастое и клыкастое. Не успела толком его рассмотреть, как монстр превратился в человека, залетел на балкон и набросился на меня. Я даже закричать не смогла, потому что его пальцы сомкнулись у меня на горле. «Ты все ему испортила! Ты должна сдохнуть, мерзкая тварь!» — прошипел дракон, сдавливая мое горло. Серые глаза полыхали ненавистью. Я пыталась отбиться, хрипела и сипела, переступила порог, чуть не опрокинулась, заскребла пальцами по его рукам, но силы стремительно таяли. За спиной раздался грохот, а потом что-то налетело на нас двоих. Смесь из тумана, человеческих рук и зубастой пасти дракона набросилась на нас, отдирая душителя от меня. Я полетела куда-то в сторону. Встреча с диваном выбила последний воздух из легких. Я закашлялась, перевернулась со спины на бок. Перед глазами плясали темные пятна, но сражение двух полудраконов-полулюдей в клубах тумана длилось всего лишь секунду. Спустя эту самую секунду двое застыли друг напротив друга, уже полностью в человеческом обличье и без тумана. «Ты спятил!» — выпалил тот, который пытался меня задушить. «Лайдл, нет!» — устало откликнулся Ревел. «У меня не было другого выхода!» «Не было другого выхода!» — потрясенно выдохнул названный Лайдалом. Тот, который едва не задушил меня. «Кроме как притащить человека на отбор!» «Именно так. Не трогай его, но магия все равно отправит меня ей на защиту». «Какая магия? Я не понимаю». Тут я закашлялась, и оба взгляда устремились ко мне. Ревел смотрел без особого сочувствия, но зачем-то спросил «Воды?». Я ответила ему гордым взглядом, по крайней мере настолько, насколько была способна в таком состоянии, и поползла по дивану к столику. На том столике как раз стоял графин. Увы. Ноги подогнулись, руки тоже. Я распласталась на диване. Лайдл издал какой-то невнятный звук. Ревел вздохнул, подошел к столику, налил мне воды и помог приподняться. «Пей, Ивона, не вредничай!» «Это я-то вредничаю? Посмотрела бы я на него, если бы его в очередной раз попытались придушить. Хотя он, конечно, чувствовал что-то похожее, но придушить пытались именно меня. От помощи отказываться все же не стало. Выпила всю воду, какая была в стакане. Потом отстранилась от Ревела и откинулась на спинку дивана. Встретилась с внимательным взглядом Лайдала. «Что за магия? О какой магии ты говоришь?» — спросил дракон. «Магия человеческой богини судьбы», — Ревел продемонстрировал знак на запястье. «Она связала нас и лишила меня возможности выбрать другую невесту. Так вот почему Терла пришла с другим, а ты с этой». Лайдл выглядел крайне ошеломленным. «Именно так. У меня не было выбора, кроме как провести наркояр с Ивоной». Ревел присел рядом со мной на диван. «Либо отказаться от участия в отборе, либо проходить отбор вместе с Ивоной в качестве невесты. Другого не дано». «Слушай, а почему мы говорим на общечеловеческом?» Кажется, только сейчас опомнился Лайдл. «Я начал, а ты продолжил», — Ревел пожал плечами. «Чтобы Ивона понимала». «Но зачем?» Взгляд Лайдала снова впился в меня. Очень недобрый взгляд. Похоже, они друзья. И теперь этот дракон решил, что я вселенское зло, нанесшее непоправимый вред Ревелу. «Затем», — сказал Ревел твердо, «что Ивона теперь моя невеста. Хотим мы того или нет». «Считаться с человеком?» «По крайней мере, пока Ивона моя невеста». «А вы знаете, я не просто все понимаю, я еще и здесь нахожусь», — заметила я. «И?» — Лайдл приподнял бровь. «Думаешь, не заметили?» «Как раз очень хорошо заметили. Вы пытались меня задушить!» — обвинительно воскликнула я. Голос повышать не стоило. Тут же закашлялась. Ревел опять налил воды и подал мне. «Спасибо», — пробормотала я, уткнувшись в стакан. «Я пытался спасти друга», — возразил Лайдл, тоже повышая голос. «Но ты действительно пытался задушить Ивону», — заметил Ревел. «Полагаю, стоит извиниться». «Да, вот и я о том же». Лайдл смерил меня презрительным взглядом. «Ладно, извини», — выплюнул он. «Ревел, расскажешь, как тебя так угораздило? Может, смогу чем помочь?» «Мы соперники, Лайдл», — усмехнулся Ревел. «Ты должен радоваться, что я настолько неконкурентно способен». «Ерунду не говори. Я ведь даже и не думал, что смогу тебя победить. Все ставки были на тебя. Все считали, что отправляются на отбор зря, потому что вы с Терлой победите. Теперь непобедим». «Да, неожиданный поворот», — Лайдл качнул головой. «Так что?» «Это не меня угораздило. Скорее уж, Ивону угораздило». Ревел все же рассказал, упустив лишь одну деталь. О том, что тоже чувствует боль, когда меня убивают. Вероятно, не хотел, чтобы об этом знал кто-либо еще, даже его друг, который теперь все-таки соперник. Лайдл ушел каким-то молчаливым и задумчивым. Проводив его до двери, Ревел тоже собрался уходить. «Почему?» — спросила я. «Что «почему»?» — дракон обернулся ко мне. «Почему вы хотели, чтобы Лайдл говорил на общечеловеческом? Вам ведь не должно быть никакого дела, понимаю ли я?» «Для начала. Ивона, говори мне ты. Ты, конечно, всего лишь человек, но временно Аран Эраваш. К тому же это странно, если жених и невеста будут обращаться друг к другу на «вы». «Хорошо», — я согласно кивнула. «Что же касается твоего вопроса, я могу представить, как это страшно, не понимать ничего, когда все вокруг говорят на непонятном языке. Но мне важно, чтобы ты держалась, чтобы опора не уходила у тебя из-под ног, несмотря на все сложности. Считай, это малость, с которой я могу тебе помочь. С остальным тебе во многом придется справляться самой».